Глава 8. Дебют. 16 ноября 2003 года. Стадион Драгау очень красивый. Синий цвет, контрастирующий с зеленью поля. Открытая структура, позволяющая увидеть весь Порту. Белое покрытие закрывает пространство и открывает вид на поле. Сооружение Мануэля Сальгадо вместимостью 52 тысячи зрителей было построено для того, чтобы заменить старый стадион Даш Анташ, а также для проведения Евро-2004. Здесь состоялся первый матч между сборными Португалии и Греции. Сейчас это домашний стадион футбольного клуба Порту. Красивое и хорошо освещенное поле, отлично подходящее для дебюта в составе основной команды, особенно если учесть, что речь идет о воскресном дне 16 ноября 2003 года, дне открытия стадиона. Толпы людей собрались, чтобы лицезреть новый футбольный момент для города, ощутить его магию, поспорить, принесут ли домашние цвета удачу, и провести полчаса, устремив глаза в небо, любуясь золотым заревом фейерверка. В этот раз сам матч, пожалуй, не имел особого значения. Немного футбола, очень мало эмоций, откровенно скучный матч, который в соответствии со сценарием и к радости хозяев завершился победой Порту со счетом 2-0. Лионель Месси дебютировал за основную команду, выйдя на поле на 74-й минуте. Он стал третьей заменой в составе Барселоны, приглашенной занять место одного из главных героев этой португальской фиесты. Барселона вынуждена была прибегнуть к помощи игроков молодежной команды, чтобы заполнить заявку состава на матч. Многие игроки основного состава тогда были вызваны в сборные своих стран и участвовали в отборочных матчах на Евро-2004 или в товарищеских матчах. А вот перспективные молодые игроки, которые благодаря этому получили шанс поехать в Португалию, Альберт Хоркера, Оскар Лопес, Олигер Пресос, Рафаэль Маркес, Фернандо Наварро, Хави, Рамон Росс, Серхио Сантамария, Габри, Луис Гарсия, Луис Энрике, Экспозито, Тьяго, Жорди Альба, Риоль Риера и Месси, который накануне забил 3 гола за молодежную команду Барселона АС ФК Гранальерс. Лео вышел на поле вместо Наварро. Тогда у Месси был 14-й игровой номер. Ему не терпелось показать, чего он стоит. Настолько не терпелось, что за 15 минут, проведенных на поле, он обратил на себя внимание, создав 2 голевых момента. После финального свистка Франк Райкард отметил, что это мальчик с большим талантом и многообещающим будущим. На момент дебюта за основную команду Лео было 16 лет, 4 месяца и 23 дня. За всю историю клуба только 2 игрока младше этого возраста надевали футболку основной команды Барселоны. Паулино Алькантара, который дебютировал в матче против ФК Каталония 25 февраля 1912 года в возрасте 15 лет, 4 месяцев и 18 дней. И нигериец Харуна Бабангида, которого Луи Ван Гал выпустил на поле на несколько минут против ФК Агов в 1998 году во время предсезонного матча в Голландии. Тогда Харуну было 15 лет, 9 месяцев и 18 дней. Это, несомненно, был хороший знак для юноши, прибывшего из Аргентины 2,5 года назад. В любом случае, волшебный вечер матча с Порту пока что был единичным случаем, исключением. Месси пришлось подождать до азиатского турне по Южной Корее, Японии и Китаю, которое состоялось в июле 2004 года, прежде чем он снова надел футболку основной команды. Тем временем в Барселоне произошло много изменений. 15 июня 2003 года Жоан Лапорта победил на выборах и стал новым президентом клуба. Главным тренером команды стал Франк Райкард. 21 июля Рональдиньо предстал перед 30 тысячами зрителей на Камп Ноу в качестве нового мессии. После ужасающего сезона 2002-2003, вылет из Лиги чемпионов от Ювентуса в четвертьфинале, поражение от второй команды Навельды в Кубке Испании, 6-е место в чемпионате Испании с отставанием на 22 очка от чемпиона мадридского Реала, 2 тренера Луи Ван Гал и Радамир Антич и 2 президента Жоан Гаспар и Энрик Рейна. Акционеры клуба надеялись, что ситуация улучшится и они вернут утраченные позиции по отношению к своим историческим соперникам из Мадрида. Им нужна была смена курса. И перемены вскоре начались. Причем не только в основной команде, но и в молодежных. Жоаким Арифа уволили с должности директора по спортивным вопросам, и на его место пришел Хосеп Каламер, который во время своего пребывания на данной должности назначил тренером молодежной команды «Барселона Б» Анхеля Гильермо Ойоса. Это аргентинский вингер, выступавший за такие команды, как «Тальерес Кордоба», «Химнасия» и «Эсгрима де Мар дель Плата», «Бока Хуниорс», «Чакариту», «Эвертон», «Чили», «Депортиво Тачира», «Венесуэла» и «Реал Кастилья». Ойос и Месси сразу же нашли общий язык. Они разговаривали о футболе и, конечно же, о любви Лео к Ньюэллс Олд Бойс. Они очень быстро нашли общий язык. Первое впечатление нового тренера о Месси случилось в Японии в начале августа 2003 года, где команда «Барселона Б» собиралась принять участие в международном чемпионате «Тойота» по футболу U17. «Когда я приехал, — рассказывал Ойос, — мы провели несколько легких тренировок. Ничего особенно сложного или показательного. Но уже через 5 минут я не мог поверить в это. Конечно, они рассказывали мне о нем, но я не понимал, до какой степени все это было. Лео был просто неудержимым на поле. Это мнение лишь укрепилось во время первого матча с Фейенордом в префектуре Аити, Япония. Через 15 минут после начала матча «Барселона Б» уже уступала в счете. Лео получил мяч, проскочил мимо 4 защитников и вратаря и подарил гол Сон Гоа. Ойос не мог поверить своим глазам. С одной стороны, он был удивлен щедростью мальчика, совсем не эгоистичного, какими были многие другие его ровесники или ребята постарше. С другой стороны, он был ошеломлен его уровнем игры. Лео был признан лучшим игроком турнира. Это звание он получил еще раз на 23-м мемориальном футбольном турнире Жоуме Серра в Сиджесе, на 3-м мемориальном турнире Сальвадора Риваса Миро в Сан-Винсенс-де-Монтальт и на турнире «Дружбы», который прошел в конце августа в Сан-Джорджо-де-Ла-Рикенвельда в итальянской провинции Порденоне. Молодежная команда «Барселона Б» обыграла Парму, а также команду, принимающей турнир области Фриули, Венеция, Джулия, Ганзу Росток, Айнтрахт Франкфурт и Тревизо. А в финале победила Ювентус со счетом 4-0. Команда забила в общей сложности 35 голов, но Лео не мог простить себе незабитый пенальти. И хотя переживание немного утихло после того, как он реализовал пенальти в финале, ощущение той ошибки все еще преследовало его. Сначала Ойос пытался утешить его, говоря, что вратарь сможет рассказывать своим детям и внукам, что однажды он вытащил пенальти от величайшего футболиста в мире. Затем он настроил его на ежедневную отработку пенальти, объяснив, что за сезон ему придется пробить с той точки 5 или 6 раз, и любой из них может стать решающим. Это могла быть игра в чемпионате или на важном турнире. Эти слова вспомнятся Лео, когда Аргентина выиграет чемпионат мира по футболу U20 благодаря 2 его забитым пенальти. Однако победная совместная работа Ойоса и Месси, всего 1 поражение от мадридского Реала на турнире памяти Хосе Луиса Руиса Касадо, продлилась недолго, только во время предсезонной подготовки. Руководство клуба не сомневалось, Лео перерос эту лигу. Они решили перевести его вместе с Жераром Пике в молодежную команду «Барселона А». Именно здесь начался его невероятный взлет в футболе. Всего за 1 сезон он перешел из молодежной команды «Б» в команду «А», затем поднялся по карьерной лестнице «Барселоны» от «Барселоны С» в 3-й лиге до «Барселоны Б» во 2-й лиге «Б», не забывая о кратких моментах славы в первой команде, а также о повторных появлениях в молодежных лигах, чтобы помочь своим бывшим партнерам по команде. Вот более подробный отчет о выступлениях Лео и его ярких моментах в каждой из этих 3 команд. Молодежная команда «Барселона А». Лео прибыл в расположение команды на 3-й игровой день в лиге. Он остался там до Рождества, хотя несколько недель он сыграл и за команду «Барселона С», вернувшись в конце мая на Кубок Испании. Он сыграл в 11 матчах чемпионата и забил 18 голов, один из которых был поистине невероятным. Это был матч против «Реал Бетиса» в финале турнира в Нерхе. Месси оказался в центре поля и, увидев, что вратарь вышел слишком далеко от своей линии, нанес мощный удар. Мяч пролетел по идеальной дуге. Гол и победа. Команда «Барселона С». В конце ноября 2003 года дела у команды шли из рук вон плохо. В 14 матчах она набрала всего 9 очков. Но подоспело подкрепление. Месси и Альфи из молодежной команды «А». Они выиграли свой первый матч 29 ноября против Европы. Вдвоем они играют очень хорошо, но лучший момент случился 4 января 2004 года. Они играли против Граминета в Санта-Коломе. Сине-гранатовые проигрывали со счетом 1-2. Но на 87-й минуте настал черед Лео блистать. Удар головой и удар левой ногой. Бам-бам. Два гола в мгновение ока. И блоха приносит победу своей команде. 5 голов в 10 матчах – решающий фактор, который помог выбраться из зоны вылета, и Лео перешел к более высоким достижениям. Он был слишком хорош для третьей лиги. Лучше было попробовать его в более высокой по уровню лиги, несмотря на то, что ему было всего 16 лет. Команда «Барселона Б». 16 марта он сыграл свой первый матч дома против «Моторо». Тренер Пере Гратакос признался, что им пришлось создать специальную программу тренировок именно для Лео, ведь ему приходилось противостоять более высоким, сильным и опытным ребятам. Тренер также отметил, что был удивлен тем, как юноша смог менять команды, партнеров по команде, тренеров и игровые схемы, и при этом продолжать выкладываться по полной. Он сыграл 5 матчей, и только в первом команда победила. Но Гратакос говорил, что Лео акклиматизировался и в итоге показал, на что способен. Он адаптировался к лиге и в матче с Жироной был лучшим на поле, что вернуло нас к исходной точке – молодежной команде «Барселона Б». «Другие бы раздражались, но не он», – сказал Хуан Карлос Перес Рохо, тренер Лео в молодежной команде. Когда он понадобился молодежной команде «Барселона Б», он сразу же согласился. Это произошло в последних 3 матчах лиги в сезоне 2003-2004. На титул чемпиона претендовали 3 команды – «Эспаньол», «Барселона» и «Премия де Мар». Решающая встреча с «Эспаньолом» состоялась 15 апреля. Если бы попугаи справились с «Барселоной», то оказались бы в шаге от титула. В отличие от них, «Барселона» не могла себе позволить ошибиться, если хотела сохранить шансы на чемпионство до конца – поэтому Лео показал свою лучшую игру, и когда соперник, проигрывая 1-2, начал действовать опасно, отчаянно стремясь вырвать ничью, Месси ответил по-своему – голом, решившим исход матча. Через 2 недели команда праздновала чемпионство. 36 голов Лео в официальных матчах и 50 в товарищеских играх стоили немалую сумму, не говоря уже о первом профессиональном контракте. Переговоры шли не просто, учитывая многочисленные разногласия между руководством клуба и Хорхе Месси, который занимался этим вопросом лично. Однако, в конце концов, сделка была достигнута. Руководство Барселоны понимало, что если Лео решит уехать, у него точно будут другие варианты. Сеск Фабрегас уже был потерян для команды, так как ушел в Арсенал во время неразберихи, последовавшей за увольнением Жоана Гаспара. Они не хотели, чтобы история повторилась.